Глава 14. Верт. Я ни днем, ни ночью не снимала амулета вызова, порой дергаясь от того, что мне почудилась едва заметная вибрация. Но звенящая пустота вместо мысленного отклика каждый раз напоминала, что я выдаю желаемое за действительное. Он оставался безнадежно безмолвным. Льяра не желала со мной разговаривать. Я ненавидел неприятные, граничащие с тянущей болью ощущения в районе солнечного сплетения, от которых едва могла отвлечь работа. Хвала Великой Матери, ее было предостаточно. Я организовал охрану источника настолько надежно, насколько это было возможно сделать за несколько дней, что командовал гарнизоном. Вместо патрулей назначил постоянные дежурства. О каждом маломальски подозрительном происшествии мне докладывали. Свободные воины день и ночь прочесывали окрестности Сатор-Юти и Источника, пытаясь обнаружить спрятанные точки привязок для порталов. Усилия принесли плоды. Мы нашли два места с многочисленными, незарегистрированными привязками. Кто и когда их сделал, оставалось только гадать. Причем находка была случайной, а потому я дал задание искать заново уже на проверенных территориях. Фанатикам не занимать изобретательности. С минуты на минуту прибудут сияющие для установки защитного барьера вокруг самого источника. Надеюсь, нам повезет, и все получится. Помимо этого, как временную меру, приказал соорудить обычную стену. И пусть рядовые, таская и вкапывая огромные бревна, смотрели на меня, как на умалишенного. Я-то знал, один хороший природник, и в выращенной живой стене появятся вполне комфортные ворота. Маясь ожиданием у городского портала вот уже 15 минут, я то и дело возвращался мыслями к ужину у принца. Я слишком перевозбудился и был выбит из колеи беседой со зверем, а потому совершенно не обратил внимания на время. Кажется, я ухватил догадку за хвост. «Лорд Сатем», я даже сжал амулет вызова в ладони. «Вердарион, что-то срочное?» В голосе советника слышалось раздражение. «Да, это по поводу вашей дочери». Тяжелый гнетущий миг молчания. «Что с Льярой? А что с ней?» Тут уже пришла моя очередь удивляться. «О чем ты хотел поговорить?» Советник будто застеснялся своей реакцией, вернувшись к обычному деловому тону. «Я хотел кое-что уточнить по поводу того ужина. Вы можете меня выслушать? Пожалуйста». «Верт, только быстро. У меня тут... Я очень занят». Тревога, усталость, даже отголоски страха. «Лорд Сатем, мне кажется, я не справился с вашим заданием». Признавать ошибку было горько и стыдно. «Сколько времени мы с Уэльрио отсутствовали?» «Около 15 минут, а что?» «Бесы, я идиот!» «Вердарион, ты меня пугаешь. С ней что-то случилось в том кабинете. Я хотел пойти следом, но Амелия остановила, а через минуту Льяра уже вышла обратно, но прошла не минута». Тут все встало на свои места. Амелия стоит передо мной, загораживая собой проход. Кладет руку мне на грудь. «А вам придется остаться здесь». «Она!» Но когда Льяра вышла, эта тварь была уже у меня за спиной. Вот что не давало покоя. Я на четверть часа выпал из жизни и не заметил. «Ты прав, Вердарион. Там был Галан, и он шантажировал мою дочь. Элья вчера все рассказала». Голос советника источал укор. «Что ж, я это заслужил». «Лорд Ярант, прошу вас, не допустите помолвку». Мелькнула мысль попросить руки Льяры прямо сейчас, но что-то меня снова остановило. То ли наша размолвка, то ли какой-то глупый мальчишеский страх. «Теперь уж точно не допущу. Принц Файбардский слишком опасен. Элья нашла в его комнате знак культа Кровавой Луны. Она обыскивала комнату Галана Берди? Меня обдало жаром». «Сумасшедшая девчонка, давно не получавшая по заднице». «Вердарион!» «Это ваше упущение, между прочим». «Простите». «Кажется, я забыл, с кем разговариваю. Страх за любимую затопил с головой, когда невольно вспомнил увиденные у источника. Даже на секунду, опасаясь представить Льяру на месте тех девушек, отогнал от себя зловещие домыслы, чтобы не накликать беду. Так что там насчет принца и фанатиков?» «Судя по символу, если твоя теория правдива, он далеко не последняя фигура, скорее из первых. Но если так, Ваша дочь в большой опасности. Она нужна Галану, чтобы активировать источник. Я уверен. Где Льяра сейчас? Надеюсь, вы забрали ее в поместье?» «Она на практике. А почему?» «Советник, вы с ума сошли?» Повисла пауза, а затем лорд Сатем зло прорычал. «Попридержи язык!» «Простите, лорд Ярент, но неужели вы не понимаете?» «Я все прекрасно понимаю. У меня в поместье завелась крыса. Я лично всю ночь искал спрятанные точки привязки, подслушивающие устройства и прочую дрянь. Привычные методы защиты не сработали. Отголоски негодования и вины в мыслях теневого мага ощущались отчетливо, и я посочувствовал как мужчина мужчине». Лорд Сатем продолжил спокойнее. «Галан не рискнет напасть в Академии, я оповестил Элле, и к тому же Элья будет проходить практику в Императорском дворце. После того, как раскрыли Дотариана, там стало безопасно. С минуты на минуту я с ней увижусь». «Лорд Ярент, могу я как-то помочь?» «Да, Вердерион. Следите во всю эмпатию за нейтральным источником. Я верю своей дочери, но нам нужны более весомые доказательства причастности Галана к культистам, такие, которые я смогу предъявить его отцу». «Служу Империи». Я прервал разговор. «Абесос 2». «Гардем!» — рявкнул так, что с портальной площади шумно вспорхнула стая косматых голубей. Да уж, пожалуй, и Данмы с его луженой глоткой сейчас позавидовал бы. Рыжий расторопный адъютант тут же вытянулся передо мной. «Встретьте сияющих и сопроводите к источнику. Пусть городят свой треклятый барьер, а мне нужно отлучиться». Я видел, как в глазах еще юного воина промелькнула паника. Ну, конечно, это же не фанатиков почаще гонять. Административная работа всегда страшнее. Не смог сдержать усмешку и бросил. «Привыкайте». Не останавливаясь, шагнул на ближайшую портальную площадку и ввел коды доступа в Императорский дворец. Долгую минуту ничего не происходило. Бесы. Скорее всего, коды сменили, и это правильно. Но мне придется перенестись в столицу, а там уже пробираться во дворец иными путями.